Глава 43. Нам нужно это золото. Совещание на высшем уровне кончилось, и Серега со товарищей были вновь поставлены перед великим князем и его ближниками. Говорить предоставили Скарпии. Ничего хорошего это не предвещало. «Вижу, трое из вас варяги. Хотя кое-кого и варягом-то назвать стыдно», — заявил Нурман и сплюнул под ноги Машегу. «Может, он рассчитывал, что Хузарин обидится и бросит вызов? Тогда выбор оружия остался бы за Скарпии, а в пешном рукопашном бою худощавый невысокий Хузарин в легкой броне не имел бы никаких шансов против громилы Нурмана». Но Машек улыбнулся. В жилах его предков уже не один век текла голубая кровь. Для него презрение Нурмана было как собачий брех. «Великий князь Киевский, ваш господин, желает, чтобы я учинил вам спрос. Я сделаю это с большой охотой. И начну с самого молодого, который даже и не варяг, верно? А остальные пусть поглядят и подумают о своем будущем». Серега не успел ответить. Элда сдернула шлем, и две толстые косы упали ниже боевого пояса. «Всем известно, что тебя хватает только на то, чтобы мучить женщин!» — звонко крикнула она. «Твой отец Атли стоял на носу корабля рядом с моим отцом. Твоего деда Таргейра звали убийцей мужей. Там, в Валхале, он будет рад услышать, что внука его именует убийцей жен. Скальды сочинят вису о том, как Скарпи, сын Атли Большой Ноги, призвал на помощь воинов, чтобы справиться с Элдой, дочерью Эйвинда Белоголового». Физиономию Скарпи надо было видеть. Наверное, так выглядит пес, ухвативший сочную мозговую кость, оказавшуюся вырезанной из дерева. «Элда, ты? А где же твой муж Халли? Почему ты не с ним?» «Халли мертв», — сухо ответила Элда. Среди дружинников возникло некое шевеление. Вероятно, Халли здесь знали, и Элду тоже. «И кто его убил?» — кривя рот спросил Скарпи. «Эти варяги?» «Ты не родич мне», — спокойно ответила Элда. «Я не буду тебе отвечать». «Так ответь своему князю», — негромко произнес Игорь. Женщина взглянула на великого князя. «Его убили печенеги. А Таган?» «Таган отбит. Они его отбили», — Элда показала на Духарева. Князь окинул Сергея долгим оценивающим взглядом. «Мне следует похвалить тебя, варяг Серегей», — сказал он. «Хотя и не стану этого делать. Но я сумею отблагодарить тебя, если ты вернешь то, что мне принадлежит». «У меня нет ничего твоего», — отрезал Духарев. «Подойди ближе». Сергей подошел. Князь наклонился к нему. «Варяг, нам нужно это золото», — медленно, внятно произнес Игорь, и Духарев неожиданно почувствовал, что это не алчность говорит, а нужда. «Верни его нам, варяг». Это был уже не приказ, просьба. Если бы великий князь произнес эти слова раньше, до поединка, до угроз. Впрочем, великий князь на то и великий князь. Он просто не способен просить о том, что полагает возможным взять силой. Возможно, Сергей отдал бы золото. Возможно, он сейчас уступил бы, если бы рядом с князем не было Локки Скарпи. «Кому нам?» — все же спросил Духарев. «Мне? Киеву? Руси?» Сказано было негромко, но ближайшие дружинники услышали своего князя. И Духарев явно ощутил их одобрение. Потому что Русь — это именно они. Не кривичи, древляне, поляне и прочий славянский люд, а всего лишь несколько десятков тысяч личных слуг и воинов Игоря. Даже не киевляне, а только чать и дружина великого киевского князя. Слово было сказано, и князь ждал ответа. А Сергей глядел на него снизу вверх и молчал. Сергей молчал, но молчал он не потому, что не желал отвечать. Просто в сознании его все вдруг сложилось, как элементы мозаичной картинки, и со всей отчетливостью всплыли слова, прочитанные много лет назад. Зазвучали так четко, словно некий чтец произносил их вслух внутри Серегиной головы. «В год 6453-й, — сказала дружина Игорю, — отроки Свенальда изоделись оружием и одеждой, а мы — ноги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв же дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим, малым: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И увидел Сергей смерть, огромным ящером нависшую и над князем, и над его боярами. И понял, что год 6453 от сотворения мира, о котором сказано в летописи, этот. И понял Сергей, что не отдаст золото. И то, что он не отдаст рамейского золота Игорю, послужит той смерти, что висит над киевским князем. И не из мести или ненависти не отдаст он золото. Неприязнь, которую Сергей испытывал к Игорю, куда-то ушла. Было настоящее и было будущее. И была великая держава, которая творила сама себя, и в этом творении, посидевший в княжьих трудах сын Рюрика, был уже не подспорьем, а помехой. Старым колесом, из-за которого телега тащится в хвосте, замедляя ход каравана. А сам Духарев был всего лишь камнем, который вытолкнет втулку в колесе этой телеги. Чтобы на очередном ухабе втулка вылетела, и колесо, соскочив с оси, сломалось. Караван остановится, на ось насадит новое колесо, и все покатятся дальше, быстрее. Все это Сергей осознал почти мгновенно. И почти мгновенно это осознание вышло из него, оставив лишь тень воспоминания. Но этого было достаточно. «К чему тебе деньги, княже?» — произнес Духарев незнакомым глухим голосом. «Разве мертвому нужны деньги?» Будто тень проскользнула над ними. Сергей встрепенулся. Его зрение снова обрело четкость. Тень ушла от него, но осталась на лице киевского князя. «Что ты сказал?» Мрачно с угрозой произнес Асмунд, а Скарпий хищно оскалился и потянулся к мечу. Дружина тоже подалась вперед. «Дай, князь, знак, и варяга изрубит на куски». Но Игорь знака не дал. Он чувствовал, должен был чувствовать, что слова Свенальдова воина не угроза. Много лет прошло с тех пор, как был убит Олег. Но Игорь не забыл, почему того звали Вещим. Не забыли, впрочем, и Скарпи с Асмундом. И тоже узнали тот самый голос. Но очень уж им не хотелось верить. «Ты что же, «Ведун?» — напрямик спросил великий князь. «Иногда», — последовал честный ответ. «Если убить ведуна, пророчество не исполнится», — прошипел Скарпи, поглаживая рукоять меча. «Вздор», — отмахнулся киевский князь. «Все мы умрем в свой срок. Я не боюсь смерти. Что еще ты видел, варяг? Говори». «У тебя есть сын», — неторопливо, тем же особым глухим голосом произнес Сергей. «Он станет великим воином. И слава будет его, и удача. До тех пор, пока будет рядом с ним наставником, твой воевода Свенельд». «Ха!» — воскликнул Скарпи, сын Атли. «Слышу голос Свенельдова гридня!» Киевский князь упер в Духарева угрюмый взгляд. Но молчал. Думал. Долго. До тех пор, пока сквозь ряды воинов не протолкался запыленный разведчик. «Степники идут, батька!» — выкрикнул он, и пронзительный голос его после долгой тишины резанул по ушам. «Степники идут! Печенеги! Ой, много!» «Это то, о чем ты сказал?» Еще более темнее лицом медленно произнес Игорь. Духарев покачал головой, и великий князь неожиданно улыбнулся. Он участвовал во множестве битв, и в каждой мог погибнуть. Все-таки приятно, когда тебе заранее известно, что выйдешь из сечи живым.